Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі ў геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігілянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускай экзархату архімандрыт Аляксій Шынкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам московский патриарх. Ни президент республики, никто інший не має права на эту тему говорить больше конкретно. И по-другому, патриарх московский спочила Алексей II и еще патриарх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта встреча. Это решение питання об унии. И другое, политика прозелитизму на каноничной территории Русской Православной Церкви. При решении этих питаний, махчима, можно разглядеть махчимость встречи патриарха и папы. А тое, што на сённяшні час робіцца, гэта нам думаецца, што гэта проста палітыка. Але ж праблемаў паміж праваслаўнымі і каталікамі ў Беларусі няма. У Ватыкане адзначаюць унікальнасць добрых канструктыўных стасункаў. Чаму ж не сустрэцца на мірнай тэрыторыі папу з патрыярхам? На гэта айцец Алексей сказаў: "Прэзідэнт бачыць знешнее, а мы ўнутры бачым зусім іншае. Гэта яго заявы, гэта не заявы царквы. Яны адрозніваюцца ад царкоўных заяў, і ніхто не ведае про проблемы церкви, окромя самой церкви. А президент вырашает, перш за все, политические проблемы. Певно, свои проблемы. Ватыкан пакуль официально не отреагаваў на словы Лукашэнкі адносна магчымасці хуткай сустрэчы патриарха и папы в Беларуси. Ксёндз Виктор Місевич лічыць гэтую идею недрэннай. Любой диалог ведзе только до добрых выніков. И размова высоких иерархов католической церкви православной вельмі патрэбная. На беларускай земле она могла подбыться, але, конечно, знову уже это залежит от того, как предусим сама православная церква русская до этого поставится, если захочет этого патриарх Кирилл. Але мне кажется, что поделаться на эту встречу можно. Относно визиту папы римского в Беларусь, ксёндз Виктор сказал, что про визит шмат и давно говорится, и папу запрошали, але он чамусьці не приезжал. Потребен некий официальный документ, некий там в дипломатичных каналах подтверждение, потому что просто так для телекамер запросить папу римского, когда знаете, сейчас приезжайте, это вам все-таки замало. Все католики Беларуси давно уже чекают этого приезда и думаю, что он потребен для країни, все для Беларуси, для народа. Само громадство сталося бы больше открытым, могло быть больше еще потепления у сенсе свободы, демократичных реформ и так далее. Православный депутат Палаты представников Сергей Маскевич лічить больш верогодным приезд папы римского в Беларусь, чем ягоную встречу с патриархом. Упевнен, коли это отбудется, именовито приезд папы римского на Беларусь, мне кажется, будем вельми символично. Православный депутат Ігор Карпенко становча ставится до встречи папы с патриархом у Беларуси. Относно визиту папы ён отзначил: вот сколько мне помнится, всегда велся разговор о возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.